7. Под белым халатом доктор Феликс Бебино, сейчас он спешит по коридору ведра, и полы халата развиваются позади, носит костюм за $1000, но доктору определенно надо побриться, да и седые волосы, обычно элегантно уложенные, в беспорядке. Он не обращает внимания на медсестер, которые собрались у сестринского поста и о чем-то тихо, но возбужденно переговариваются. Медсестра Уилмер направляется к нему. «Доктор Бебино, вы слышали?» Он даже не смотрит на нее, и Норме приходится быстро отступить в сторону, иначе он сбил бы ее с ног. Она изумленно глядит ему вслед. Бебино достает красную табличку «Не беспокоить», которую всегда держит в кармане халата, и вешает на дверную ручку палаты 217. Брэди Хартсфилд не поднимает головы. Его внимание сосредоточено на игровой приставке, которая лежит у него на коленях. На экране рыбы плавают из стороны в сторону. Музыки нет, звук он выключил. Зачастую, входя в палату, доктор Феликс Бебино исчезает, и его место занимает доктор Зет. Не сегодня. Доктор Зет всего лишь двойник Брэди, его проекция, а сейчас Брэди слишком занят, чтобы проецировать. Его воспоминания о попытке взорвать аудиторию Минго во время концерта группы «Здесь и сейчас» по-прежнему смутные, но одно после пробуждения он вспомнил ясно и четко — лицо последнего человека, которого видел перед тем, как свет для него погас. Лицо Барбары Робинсон, сестры нигера-газонокосильщика, который на побегушках у Ходжеса. Она сидела как раз напротив Брэди. А теперь она здесь, среди рыб, которые плавают на двух экранах. Брэди разобрался со Скапелли, садистской мандой, что выкручивала ему сосок. Теперь позаботится об этой суке Робинсон. Ее смерть причинит боль большому братцу, но это не важно. Она кинжалом вонзится в сердце старого детектива. И вот это как раз очень важно. И так сладостно. Брэди успокаивает ее, говорит, что она совсем не ужасная. Это помогает сдвинуть ее с места. Что-то движется по МЛК-авеню. Он не уверен, что именно, потому что глубинная часть ее разума все еще сопротивляется ему. Но что-то большое. Достаточно большое, чтобы все сделать как надо. «Брэди, послушай меня. Звонил Зет-бой». Фамилия Зет-боя Брукс, но Брэди отказывается так его называть. «Он вел наблюдение, согласно твоим инструкциям. Этот коп... бывший коп или кто он теперь?» «Заткнись». Не поднимая головы, с волосами, падающими на лоб, в ярком солнечном свете Брэди выглядит 20-летним, хотя ему 30. Бебино, привыкший к тому, чтобы его слушали, еще не полностью освоившийся с новым статусом подчиненного, команду игнорирует. «Вчера Ходжес побывал на Хилтоп-корт, сначала в доме Эллертона, потом что-то вынюхивал в доме на другой стороне улицы. Откуда?» «Я сказал, заткнись!» «Брукс видел, как он садился в автобус номер 5, а это означает, что он, возможно, едет сюда. И если он едет сюда, он знает!» Брэди на мгновение переводит взгляд на Бебино, его глаза сверкают, потом возвращаются к экрану. Если он собьется, позволит этому образованному идиоту отвлечь его. Но он не позволит. Он хочет причинить боль Ходжесу, хочет причинить боль нигеру-газонокосильщику, и за ними должок. И это отличный способ рассчитаться. И здесь не просто вопрос мести. Она — первый подопытный кролик из тех, кто был на концерте, и не похожа на остальных, которые так легко поддавались контролю. Но он контролирует ее. Ему нужно еще 10 секунд, и теперь он видит, что приближается к ней. Это пикап. Большой черный пикап. «Эй, сладенькая», — думает Брэди Хартсфилд. «Машина подана».